Уже мне не хочется вспоминать детство. Может быть, только костел на Екатерининской улице. Небольшое готическое здание с архитектурной розой над порталом и непрочными ступенями, по которым ступали мои сандалии. Я думал, что после окончания гимназии я куплю себе велосипед и совершу на нем поездку по Европе. Первая война еще не начиналась, еще все было очень старинно, солдаты в черных мундирах, с красными погонами, зверинец на Куликовом поле, с одним львом, говорящая голова в зеркальном ящике в балагане. Еще бывала первая любовь, когда девочка смотрела на тебя с балкона, и ты думал, не уродлив ли ты? Еще отец девочки, моряк в парадном мундире, гремя палашом, шел тебе навстречу и отвечал тебе на поклон, отчего ты бежал во весь дух, сам не зная куда, обезумевший от счастья. Еще продавали из зеленого прилавка квас по копейке за стакан. Это возвращался после игры в футбол, неся в ушах звон мяча. Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. Горел Верден, Реймский собор, в котором в свое время бракосочетались с французским королем дочь Ярослава Мудрого. Появились первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате. Во сне я иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было. Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами. Я еще люблю вспоминать. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звезды, выпуклые и сверкающие, смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, еще многое и многое. Все это, по всей вероятности, гипертония. Честно говоря, я уж давно ничего не могу делать. Все стоит огромного труда. Читать, писать, разговаривать. Лучше всего было бы мне, если бы я сидел неподвижно. Как раз эти отрывочки и свидетельствуют о том, как мало я трудоспособен. Посредине поля стояла полуразвалившаяся стена. Я шел вдоль нее, среди бурьяна, чертополоха. Стена метров в 30 длиной, так что я успевал побывать в тени, в которой так полно такими чашами розовели чертополохи. Где-то на высоте в стене были дыры в тех местах, где до разрушений были окна. Эти дыры в некоторых случаях были огромными, сливавшимися с небом. Иногда, наоборот, они взросли чем-то шатающимся под ветром. Я редко смотрел наверх, поскольку рядом со мной велись ленты разговора о футболе, о футболистах. Мы шли на поле спортинг-клуба, чтобы смотреть на очередной матч. «А кто Бекки?» — слышал я рядом. «Борьк Мизерский!» Кто еще, кроме Борьки Мизерского, я не успевал услыхать, так те двое уже обгоняли меня. Но я и сам знал, что второй Бек — Тихонюк. Те годы на заре футбола Беками назывались двое игроков защиты. Тогда игроков защиты было именно два. Впрочем, название-то держалось довольно долго, уже в советском футболе. Беки. Полузащита, трое в линию, хавбеки. Нападающие форварды. По всей вероятности, я не сообщаю ничего нового знатокам футбола. Тогда уж вспомним, что вратарь назывался голкипер. Естественно, что, поскольку футбол родился в Англии, то и другие страны.